Глава 9. Выбор. Наутро мы пересчитали живых. Почти 9000 наших воинов погибли. Ксипихузов было убито лишь 600. Каждый поверженный враг унес в могилу 15 человеческих жизней. Смятение поселилось в сердцах. Многие стали выступать против вождей, требуя прекратить борьбу. Тогда, невзирая на крики и ропот, я вышел к воинам и стал упрекать их в малодушии. Я спросил, что лучше, гибель всех людей или только части? Я показал им, что через 10 лет неведомые захватят страну захилалов, а через 20 придет черед халдеев, сахаров, пшарваннов и ксизоастров. К тому же 6-я часть земель, захваченных неведомыми, уже вернулась к человеку, а враг отброшен в лес. Я пробудил в них голос совести. И, наконец, я поделился своими наблюдениями. Ксипихузы явно уставали во время битвы, что позволяло легко опрокинуть их деревянной дубиной, открыв доступ к уязвимому месту врага — звездам. Великая тишина воцарилась над равниной, и надежда вернулась в сердца воинов, внимавших моим словам. Чтобы укрепить их дух, я рассказал о придуманных мной деревянных приспособлениях для нападения и защиты. Воинов охватило воодушевление. Они славили мое имя, а совет вождей поставил меня во главе войска.